Глава вторая. Бумеранг всегда возвращается. После странной гибели сразу трех генералов в Днепропетровской области и в самом городе на Днепре продолжали происходить загадочные события. Сначала многолетний областной прокурор Владимир Шуба внезапно заболел и, как это водится, ушел на больничный. Казалось бы, ну может ведь прокурор заболеть. Однако все было не так просто. Видимо, водились за ним какие-то грешки, и многоопытный прокурор, наверное, просто решил пересидеть бурю. Но не получилось. Сначала генеральный прокурор Украины Геннадий Васильев освободил Шубу от занимаемой должности за многочисленные и существенные недостатки в организации деятельности прокуратуры Днепропетровской области. После чего против днепропетровского прокурора возбудили уголовное дело. Правда, потом внезапно убрали самого генпрокурора, и новый генеральный восстановил Шубу в предыдущей должности. Уголовное дело против прокурора области закрыли. Но всего через месяц Владимир Шуба в сопровождении своих друзей приехал на территорию спортивно-развлекательного комплекса «Беркут» отдохнуть и пострелять по мишеням в тире. С ним были главврач Днепропетровской области клинической больницы имени Мечникова и крупный бизнесмен, которого в городе знали как одного из воротил криминального мира Днепропетровска. Прокурор в тире стрелял не своего табельного оружия, пистолета, а из охотничьего карабина «Сайга». И как-то так получилось, что в процессе пристрелки Шуба получил пулю прямо в сердце и скончался на месте. Как показывает практика, никто не застрахован от нелепых случайностей. Но все-таки карабин не пистолет, и сложно представить ситуацию, в которой стрелку понадобится приставить его к собственной груди, а затем еще и задеть случайно спусковой механизм. Любому понятно, что физически это сложновато сделать, особенно если речь идет о таком карабине, как «Сайга». Но сухие подробности местных СМИ не оставили никаких возможностей что-то домыслить. А оказывается, когда Шуба перезаряжал карабин, тот выскользнул из рук и, падая, выстрелил прокурору в сердце. Ну и как тут не верить? Может, так и было. Как говорится, все может быть. Вот только лишь один человек знал, что даже если это была случайность, то вовсе не нелепая. А дальше события в Днепропетровской губернии стали развиваться молниеносно. Сначала хозяин области Павел Лазаренко, который стал днепропетровским губернатором и потом пересел в кресло премьер-министра, не поладил с президентом Украины Леонидом Кучмой. Тот тоже был выходцем из Днепра. И вот два днепропетровца внезапно сцепились друг с другом. Лазаренко, пришедший к власти с поста простого председателя захудалого колхоза, не имел ни опыта подковерной политической борьбы, ни достаточно ресурсов. Но он имел бульдожью хватку и не боялся крови. Собрав в кратчайшие сроки вокруг себя новую политическую партию «Громада», он попытался через выборы сначала привести в парламент эту свою партию и захватить в нем большинство, а потом и выиграть президентские выборы. Но у него ничего не вышло. Сначала Лазаренко пролетел мимо парламентских выборов, взяв лишь небольшой процент, а потом его стали прессовать силовые структуры – СБУ, прокуратура и даже милиция. И с каждым днем на премьера, который быстро стал бывшим, давили все сильнее и сильнее, пока Павел Лазаренко не вынужден был сбежать в США через панамскую границу. Там его арестовали, отобрали почти все украденные деньги и даже посадили. И снова только один человек в Украине знал, что все это произошло не случайно. Кстати, именно Лазаренко, будучи губернатором Днепропетровской области, лично запретил на областном телевидении одну очень интересную и смешную телепрограмму.